remove all fingerprints before leaving. Давным-давно в лесу жил маленький хоббит. Хоббит хотел лишь одного – стать красивым. Он был низеньким, толстым и волосатым, но мечтал, что однажды станет красивым, как Бейонсе. И вот однажды появился волшебный порошок под названием Photoshop. И вот, пуф, маленький хоббит стал красивым. И хотя он по-прежнему не мог петь как Бейонсе, или танцевать как Бейонсе, или играть в кино как Бейонсе, или быть хотя бы такой же милый как Бейонсе, маленького хоббита полюбили как Бейонсе. Вскоре у хоббита появились деньги, и поклонники, и жених, гений хип-хопа, кстати. Секундочку, извините, да. Гений хип-хопа, который очень любил этого хоббита. И все у хоббита было хорошо, пока не появилась маленькая злобная девочка. Она так завидовала хоббиту, что всем рассказала, будто тот не настоящий. И жених хоббита понял, что его невеста все-таки хоббит. И знаешь, что он сказал? Он сказал: мне все равно. Но маленькая злобная девочка захотела отобрать у хоббита волшебный порошок. И хоббит начал молиться Богу. И Бог сказал: не волнуйся, маленький хоббит, я найду эту злобную завистливую девочку, прочитаю эту сказку и растоплю ее ледяное сердце. Хоббит и Бог жили долго и счастливо, потому что я очень сильно ее люблю. Простите, простите, сейчас, секундочку. Сейчас, минутку, да, секундочку. Простите, простите, что я завидовала. Ничего не страшно, да, сейчас, минуточку, подожди. Я ей завидую, правда, простите. Прости, прости, ничего, ничего, я тоже как-то это завидую, простите.